Глава 44. Этого я и боялась. Внимательно выслушав меня, мама сочувственно качает головой. Что образ жизни отца тебя коснется? Он ведь вращался в очень сомнительных кругах. Хотя было время, я пыталась закрывать на это глаза, потому что очень любила. В памяти воскресают кадры домашних застолий со смехом, салютами, тостами. Самые теплые воспоминания из моего детства тоже оказались ложью. Те люди были обычными уголовниками. Мне казалось, что все те, кто приходил в наш дом, приятные люди. Ты была совсем юной, а они улыбались и дарили тебе подарки. Что еще ты могла думать? Мамин взгляд наполняется грустью. А этот север, он как-то дает о себе знать? Я невольно отвожу взгляд. Мама знает лишь часть правды. Факты договоренности с Андреем и то, что бандитские деньги присвоил отец, я решила опустить. Стоит быть аккуратнее с ответами. Писал как-то, спрашивал, как дела. Ты уже взрослая и в силах сама принимать решения, но если хочешь мой совет... Она делает паузу и смотрит на меня со значением. Конечно, хочу! С жаром выпаливаю я. Я чувствую, что очень запуталась. Была уверена, что никогда не смогу его простить, но порой так хочется дать слабину, особенно когда он ведет себя так, словно ему действительно есть до меня дело. Побыв в отношениях с человеком, не имеющим отношения к криминальному миру, я бы ни за что не вернулась назад в прошлое. Голос мамы звучит твердо и бескомпромиссно. Моя жизнь стала намного лучше, счастливее и спокойнее, когда в ней не стало твоего отца. Но меня в ней тоже не стало! Хочется воскликнуть мне, и лишь понимание, что мама подразумевает иное, меня останавливает. Папа был просто не твой человек. Думаешь, этот север твой человек? Разве твой человек когда-нибудь сделал бы такое? Я встряхиваю головой. Так хочется, чтобы мама поняла, поступок Севера был отвратительным, но по прошествии времени я сумела разглядеть в нем полутона. То, что я расценивала как личное предательство, на деле не имело ко мне отношения. На моем месте могла бы быть хоть мисс Мира, но Север бы все равно сделал то, что сделал. В его понимании он восстанавливал справедливость. Но он ведь вернул мне паспорта, напоминаю я. Мама остается непреклонной. Думаешь, этого достаточно, чтобы искупить вину? Я не знаю. Подумай еще раз обо всем. Ты еще такая молодая, у тебя столько шансов начать жизнь с нуля, может быть, даже не здесь? Затаив дыхание, я смотрю на нее во все глаза. Неужели это ведь не намек на то, что я могла бы уехать с ней? А вообще он просто сволочь, если выбрал свое прошлое, а не мою прекрасную дочь. Улыбнувшись, мама ласково заправляет прядь моих волос за ухо. Жест, знакомый мне с детства. Я улыбаюсь в ответ. Спасибо. Она права. Нельзя забывать о боли, причиненной мне Севером. Как и не стоит искать оправдание его поступку на фоне собственного одиночества. Отданные паспорта и сообщения «как дела» вовсе не делают из него Ромео. А... «Ты бы могла задержаться на пару дней?» Сама того не ожидая, вдруг спрашиваю я. «Было бы здорово побыть еще немного вместе». «Думаю, это хорошая идея». Тронув меня за руку, произносит мама после небольшой заминки. «Уточню, удастся ли продлить номер». От радости хочется броситься ей на шею. Я так боялась, что эти два дня, проведенные вместе, так и не станут чем-то большим, и наши пути вновь разойдутся. Но нет! Маме тоже ценно наше общение». Если она, не раздумывая, согласилась. Как же это оказывается здорово, иметь рядом маму. Теперь я как никогда могу это оценить. И каким же бессердечным отцом нужно было быть, чтобы лишить такой возможности родную дочь? Спасибо. Надеюсь, тебе не придется переезжать в другой отель. Я тоже на это надеюсь. Подняв руку, мама просит у официанта счет. Тогда расходимся по домам, да? Теперь у нас есть время обсудить все на свете. Если хочешь, я могу показать тебе свою квартиру. Предлагаю я, вдруг устыдившись своей негостеприимности. Там, конечно, нет ничего особенного. Обычная однушка, но кухня просторная и есть балкон. Давай сделаем это завтра, хорошо? Мама виновато улыбается. У меня голова разболелась. Хочу полежать. Да, конечно. Смутившись излишней инициативой, я прячу глаза. У тебя ведь все в порядке со здоровьем, да? «Да, все в порядке. Это жара на меня так действует. Завтра обязательно посмотрим твою квартиру. Не думай, что мне неинтересно». «Я не думаю». заверяю я. Хочешь, я тебя провожу? Не нужно. Вложив в папку счета две купюры и отрицательно помотав головой на мою попытку оплатить свою часть, мама встает. Это отнимет много времени. Я вызову такси. Смирившись с тем, что наша сегодняшняя встреча окончена, я поднимаюсь за ней следом. Грустить по этому поводу не собираюсь, ведь у нас появилось дополнительное время. Еще больше прогулок, кофе и разговоров по душам. Восстановить пропасть длиной в 7 лет возможно, когда оба стремятся сердцем. До завтра! Я с улыбкой придерживаю дверь такси. Дай знать, как решиться с отелем. До завтра, Линда. Мама нежно треплет меня по щеке, отчего я невольно жмурюсь. Все недавние планы отдалились, перестали быть значимыми. Сейчас я не хочу думать об отце, Андрее, Испании, европейских счетах. Хочу хотя бы ненадолго побыть маминой дочкой. Первую половину следующего дня я не знаю, куда себя деть. Встреча с мамой назначена на 2 часа, и я больше ни о чем не могу думать. 3 раза переодеваюсь. То распускаю волосы, то собираю. Хочется, чтобы мама видела, какая красивая у нее выросла дочь. Ближе к полудню, не выдержав, выхожу из дома. Около часа займет догулять до главной пешеходной улицы с кучей модных кафе и ресторанов. В одном из них можно будет встретиться с мамой. Заведение хочется выбрать непременно лучшее, чтобы ей понравилось. Тогда маме, возможно, захочется приезжать сюда почаще. Погода выдалась на редкость жаркой, так что приходится 2 раза заходить в кофейню и покупать лимонад. Незапланированное расточительство я оправдываю особенным поводом. В мою жизнь вернулась мама. «Скажите, а можно взглянуть на ваше меню?» Интересуюсь я у девушки, стоящей на входе террасы с белоснежными шатрами. Маме здесь наверняка понравится. Главное, чтобы ценник был не аховый. «Конечно», — коротко сообщает она, ныряя за стойку. «Прошу». Моя рука безвольно падает вниз, не успев соприкоснуться с кожаной папкой. В глубине зала под белым навесом я замечаю очертания знакомой фигуры. Кремовая рубашка, кофейного цвета брюки, идеальной формы лодочки. Мама, как и всегда, выглядит безукоризненно. Она сидит за столом в компании плотного мужчины и девочки лет 6. Судя по количеству блюд, они обедают. Что-то рассказывая, девочка оживленно жестикулирует, а мама вдруг протягивает руку и гладит ее щеку точно так же, как делала это вчера со мной. «Девушка, вас еще интересует меню?» Доносится до меня недоуменный голос администратора. В этот момент, словно почувствовав что-то, мама поворачивается и смотрит прямо на меня. Ее глаза испуганно расширяются, голова быстро поворачивается из стороны в сторону, в губах отчетливо читается немая мольба. «Пожалуйста, нет!»